будни нашего служения. Одной из сложных задач было приобретение бумаги. Однажды нам пришла мысль поискать ее в Сибири, где находятся комбинаты по производству целлюлозы. Андрей Фризин предложил поехать в Красноярск. Туда на заработки уехали два брата Осельских из Молдавии, с которыми он познакомился во время перевозки литературы. Через них мы планировали организовать закупку бумаги. Один из братьев жил в деревне недалеко от города. Самолет «Караганда-Красноярск» летел с посадкой в Павлодаре. Мы договорились с Андреем встретиться в Павлодаре и полететь вместе. Когда самолет приземлился, я узнал, что Андрей не смог купить билет на этот рейс. Значит, мне придется лететь одному. «Деревня Овсянки», – провожая меня, – сказал Андрей. «Как выйдешь из автобуса, по ходу пятый дом. Маленький, перекошенный, полуразваленная калитка. Звать Илья». Меня торопили, и я побежал к самолету. Заняв свое место, никак не мог вспомнить название деревни. В голове крутилось одно – пятый дом по ходу автобуса. И все. Молюсь, прошу у Господа памяти, но ничего не помогает. Не могу вспомнить. В Красноярске приехал на автовокзал, стал ходить между автобусами в надежде увидеть на каком-нибудь названии деревни и тогда вспомнить, но безуспешно. Темнело, мороз крепчал, а я все ходил и всматривался в таблички на автобусах. Один за другим они отправлялись. Я уже начал сомневаться в правильности нашей затеи. Хотелось возвратиться в аэропорт, там хоть тепло. Автовокзал на ночь закрывался. Вдруг меня подозвал уже немолодой водитель. «Что ты высматриваешь? Куда тебе надо?» «В какую-то маленькую деревушку неподалеку от города. Вылетело из головы название». Он от души рассмеялся и начал перечислять окружающие Красноярск деревни. И произошло чудо. Я услышал знакомое мне слово. «Беги вон к тому автобусу», — показал он. «Сейчас отправится. Сегодня это последний. Скажи водителю, куда тебе надо, а то он может там не остановиться. Это совсем маленькая деревня». Как только я сел, водитель тронулся в путь, будто ждал меня. На остановке вышел я один. Темно, все покрыто снегом. Отсчитав пять домов, зашел в полуоткрытую калитку, постучал в окно. Через несколько минут дверь немного приоткрылась, и женский голос спросил, кто там. «Илья тут живет?» «Да, но его нет дома. Будет только завтра вечером». Дверь стала закрываться. «Пожалуйста, разрешите мне переночевать», — попросил я. «Я приехал издалека и никого больше не знаю в этой местности. Я христианин. Мне нужно встретиться с Ильей по важному делу». После некоторого раздумья хозяйка с опаской впустила меня в избу. Когда я помолился, она успокоилась. Напоив нежданного гостя горячим чаем, чему я немало порадовался, сестра показала мне, где можно отдохнуть. Утром я проснулся от детского шума, познакомился с детьми. Почувствовав внимание к себе, они скоро подружились со мной. Потом пришел Илья. В тот вечер они с братом Даниилом должны были куда-то съездить на «Жигулях». Илья предложил поехать с ними и по дороге все обговорить. Оказалось, Даниил работал в отделе снабжения на каком-то большом предприятии. Он пообещал помочь нам в закупке бумаги. Осельские мало бывали дома, поэтому познакомили меня с двумя братьями из зарегистрированной церкви. Один из них нес служение диакона. «Это надежные христиане и хорошо справятся с обслуживанием бригады», – заверил Даниил. «У меня не оставалось выбора, и я согласился». Дом для работы печатников пожелали предоставить родители жены Даниила. Сами они на этот период планировали перейти во флигель. Прилетев в Павлодар, я рассказал Андрею, как съездил на деревню к дедушке. Все там оказалось каким-то необычным, но на сердце было спокойно, тихо. Успокаивало то, что верующих нашего братства в городе практически нет, и искать там печатников никто не станет. Билетов в Караганду не было, а я следующим утром должен выйти на работу. Андрей вывез меня на трассу, чтобы посадить на попутную машину. Впереди 400 километров пути. Не без трудностей, то на тракторе, то на автобусе и Зиле. К утру я все же добрался до своего дома. Сколько молитв за эту ночь вознесла моя душа к Богу. Как глубоко я чувствовал свою зависимость от Всевышнего. Как хотелось в ответ на его милости плодотворно служить ему и его народу. Когда в Красноярске все было готово, туда поехала уже хорошо сработавшаяся бригада из трех братьев и пяти сестер. Там друзья обогатились новым опытом, извлекли для себя новые уроки. Они по-новому оценили, насколько легче работать, когда хозяева свои, и есть ответственный, который время от времени посещает их, ободряет, который всегда готов помочь, чем только может. Не обошлось там и без особых переживаний. Не разобравшись с печкой и желая сохранить тепло, друзья полностью закрыли задвижку дымохода, когда печь еще топилась. Чудом не угорели. Всем было плохо, но никто не знал почему, поэтому долго старались не подавать виду. Наконец кто-то открыл дверь. Струя свежего воздуха сделала свое целительное дело. Могло плохо кончиться, но Господь и в этом случае поспешил на помощь. Вся отпечатанная в Красноярске литература осталась в Сибири. Большую часть Евангелий переплели на месте. Дальний Восток получил много новых заветов. В целях экономии средств на транспортные расходы печатные точки мы устраивали в разных местах Сибири, Урала и Азии. Самым весомым востребованным было Евангелие. Его печатали во всех регионах и оставляли на месте. Всю другую литературу делили строго по количеству верующих. Каждый регион мог от своей доли выделять зарегистрированным общинам до 30%. В нашей местности они с благодарностью принимали литературу и много жертвовали на издательство, особенно менониты. Вопрос средств весьма важный и щепетильный, заслуживал особого внимания и бережного отношения. И Господь хранил всех нас, отвечая милостью на наше доверие и упование. Пожертвований Карагандинского объединения практически всегда хватало для организации печатного дела и транспортировки по основным местам Сибири, Урала и Азии. Один только Бог знает, каким большим был наш молитвенный и материальный тыл, через который Он изливал на нас свою благодать и окружал охраной. Еще в самом начале своего служения на этом поприще я молился: «Господь, если Ты хочешь моего участия в деле печати и доверишь столь великое дело, то посылай для этого необходимые средства и помоги мне самому использовать в этом деле все свои силы и способности». У нас никогда не возникало кризисной ситуации из-за недостатка средств. Господь всегда посылал столько, сколько требовалось. И чем больше могли печатать, тем больше поступало средств. Не помню ни одного случая, чтобы мы у кого-то просили финансовую помощь на работу печатной точки. Народ Божий жертвенный. Молодая семья Петра и Ирины Гардер из Менонитской общины согласилась принять в свой дом сестер, которые работали с книгой «Счастье потерянной жизни», готовили матрицы для гектографии. Через месяц я посетил хозяев и предложил им небольшую сумму денег, как возмещение за питание и коммунальные услуги. У нас существовал определенный тариф, сколько примерно средств нужно для содержания одного человека на квартире. В ответ хозяйка пошла в свою спальню и принесла заранее приготовленный конверт. «Расходы у нас в это время были незначительные», — сказала она, — «и не стоит их возмещать. А это возьмите. Глядя на жертвенный труд сестер, мы тоже хотим пожертвовать». Сумма в конверте значительно превышала ту, которую я намеревался возместить. Метод сначала дать человеку возможность жертвенно в чем-то участвовать, а впоследствии как-то возместить расходы, очень эффективно помогал выявлять надежных, верных людей. Бывало и так, предложили одному брату принять участие в перевозке литературы, а он говорит: «Машина у меня не очень надежная, если поменяете ходовую, можно разочек съездить». Конечно, в основном братья не могли все транспортные расходы восполнить из личного дохода, и это все по Божьей милости учитывалось. Но потребительское отношение к церковным средствам исключалось у тех, кто посвящал себя Богу всецело. Один раз мы запланировали встречу со славгородцами на 200-м километре Павлодарской трассы. Там стояла сопка, а за ней лощина, которую с дороги не видно. Именно на нее мы и рассчитывали. Братья на двух машинах должны были привезти сестер-печатниц и типографскую утварь. От нас поехали Яков Пеннер на своей машине и мы с Петром Квапом на моем автомобиле. За день до этого мы втроем обговорили все детали предстоящей поездки. Разговаривали на кладбище, где вообще никого не было. Больше об этом деле нигде не говорили. Выехали раздельно, Яков утром, а мы после обеда. Петя забрал меня прямо с работы после первой смены. Когда проезжали Токаревскую развилку в 20 километрах от Караганды, увидели стоящий на обочине автомобиль. Водитель проводил нас таким пронзительным взглядом, который мы оба хорошо почувствовали. Отъехав подальше, я спросил Петра, заметил ли он этот необычный взгляд. Да, ему тоже это бросилось в глаза. Конечно, мы переживали. Несколько раз съезжали за сопки, наблюдали за машинами, но ничего подозрительного не видели. Приехали на место с небольшим опозданием, вместе поели приготовленные Петиной женой пельмени, помолились. Меня не покидало тревожное чувство, что на обратном пути нас встретят. В машину к Якову посадили Зузану, которая находилась в розыске, и еще двух сестер. В багажник загрузили вещи. Яков тоже видел стоящую на обочине машину, но она его совершенно не заинтересовала. Решили, что он поедет первый, а мы следом через время. К нам села Ирина. Подъезжая к поселку Молодежному, я все же решил повернуть на Сакаровку. Это 100 километров объезда, чтобы заехать в Караганду со стороны Темиртау. Когда доехали до Сакаровки, Ирина предложила заглянуть к ней в дом в Киевку. Это еще 80 километров в сторону, где она сменит зимнюю одежду на весеннюю. Так и сделали. Потом заехали в Темиртау и оставили там весь груз. Я все еще не мог освободиться от мысли, что нас на посту ждут недруги. Было уже 3 часа ночи, когда мы, спускаясь с сопки, подъезжали к посту ГАИ на въезде в Караганду. Милиционер вышел к нам навстречу и, остановив, пригласил зайти в здание для регистрации. Там сидел человек в гражданском и наблюдал за нами через окно. Это меня насторожило. Сердце учащенно забилось. Я оставил ключи в машине и сказал Пете, чтобы уезжал без меня, если будет что-то подозрительное. Через темный продолговатый коридор мы попали в хорошо освещенное помещение. Гражданский сидел спиной к нам и смотрел в окно. Милиционер записал необходимые данные. Я уже подумал, что зря столько переживал, ведь все идет хорошо. Вдруг гражданский резко повернулся ко мне и, ехидно улыбаясь, спросил: «А что в багажнике везете?» Стараясь сохранять спокойствие, я ответил: «Что можно везти на 8 марта из дымного Темиртау?» При регистрации я записал, что еду из Темиртау домой в Караганду. Гражданский встал со словами: «Ну, пойдем, проверим». В коридоре я услышал, как он, с кем-то разговаривая, злорадно хлопнул в ладоши: «Белая пятерочка! Ха-ха-ха!» По спине у меня пробежали мурашки. Я медленно вышел на крыльцо и стал подавать Пете знаки, чтобы он убегал, когда мы перейдем широкую дорогу, но он не реагировал. «Открывай багажник», — скомандовал неизвестный. Открыл. Там лежало запасное колесо и инструмент. Он открыл заднюю дверь. «Почему нет сиденья?» «Дома оставил». Петя сидел просто на одеяле, а рядом стояла хозяйственная сумка. Чекист резко схватил ее и, услышав металлический звон, торжественно воскликнул: «Железки?» Каково же было его разочарование, когда он, открыв сумку, увидел грязную посуду от пельменей и ложки. Словом «железки» в своем узком кругу мы называли печатную машину, поэтому возглас человека в штатском говорил нам о многом. «Кто пассажиры?» – спросил он недовольно. «Братишка жены и подруга». Досконально обыскав машину и багажник, и моторный отсек, он открыл дверь, где сидела Ирина. «Что-то у твоей подруги очень бледный вид». В ногах у нее стояла небольшая сумочка. Он схватил ее и стал вытаскивать аккуратно сложенное белье. Такие сумочки со сменой белья сестры всегда возили с собой на случай ареста. Вид у Ирины действительно желал быть лучшего. Сказывалось переутомление, ведь сестры выехали рано утром, сразу после работы в Славгороде. Тут я не выдержал и возмутился. «Кто вы такой, что устроил мне здесь досмотр? Как тебе не стыдно рыться в женском белье?» Я просто выхватил у него сумку и закрыл дверь. «Эта машина подозревается в перевозке наркотиков», — выдал он стандартную фразу. «Какие наркотики? Ты перерыл багажник, моторный отсек, проверил все в салоне, под сиденьями. Хватит, уже за полночь, нам надо ехать». Милиционер все это время молча наблюдал, держа в руках мои документы. На мою просьбу отдать их он нерешительно посмотрел на штатского. «Отдай», — кивнул тот и бросил мне. «Все равно попадешься». Когда мы отъехали от поста ГАИ, Ирина сказала: «Как чудно Господь сохранил нас. У меня в сумке лежит комплект чертежей на печатную машину, которые я должна тебе отдать. Я вспомнила про них только тогда, когда этот гражданский стал рыться в сумке. Там еще и деньги для семьи Эвальда, которые надо отвезти в Джесказган». «Да, этого нам всем троим хватило бы, чтобы отправиться на продолжительный отдых», — понял я. Удивляясь, как мог Господь управлять нашими чувствами, как Он вразумлял нас, как утешал, как останавливал в нужный момент. Пока мы стояли на посту, Господь помог мне сохранять спокойствие. Но едва отъехали, я никак не мог унять дрожь в коленках. Мы долго катались по городу, и лишь когда убедились, что за нами не пустили хвоста, остановились за квартал от дома, где жил Яков. Надо зайти узнать, как он доехал. Может, его уже арестовали? Если их так проверяли, как нас, то... Пошли к нему пешком. Открыв нам, он сказал, что они доехали хорошо, сестры отдыхают в надежном месте. Караульная машина на Токаревской развилке стояла, но его не останавливали. Ирину мы оставили у Пеннеров и попросили определить на квартиру понадежнее. По возвращении домой я поставил машину в гараж. Спать уже некогда, пора идти на работу. Через 10 дней, как мы и договаривались, славгородцы Петр Рогальский с Василием Ремпелем привезли печатную машину, разобранную на части и упакованную в сумки, до Калкамана, Павлодарская область. Там их встретили Яков Пеннер и Гергард Варкентин и перегрузили багаж в свои автомобили. Доверившись Божьей милости, разъехались. Яков с Гергардом ничего подозрительного не заметили, когда ехали за грузом. Однако на сердце у них почему-то появилось беспокойство. Решили возвращаться домой не по прямой дороге, а через Баян-Аул, Павлодарская область. Это намного дальше, и дорога там намного хуже, зато в Караганду можно попасть, минуя пост ГАИ. Оказалось, это опять было водительство Господа. Славгородцев на обратном пути останавливали, тщательно обыскивали и допрашивали. Чекисты удивлялись их быстрым возвращением. Очень возможно, что автомобиль Якова на основной трассе тоже проверили бы. Мы хорошо понимали, что тучи над нами сгущаются, но остановить дело печати нам не приходило в голову. Друзья благополучно закончили работу в Темиртау в доме Романа Зельки. Обслуживать это место было более безопасно, потому что мы ездили туда степными дорогами, где встреча с милицией практически исключалась. Брат Роман был очень незаметным в церкви, жил в стороне от других верующих. На первый взгляд казалось, что ему кроме свиней ничего больше не надо. Времянку, в которой работали друзья со всех сторон, окружали клетки со свиньями. Они издавали достаточно звуков и запахов, чтобы заглушить звуки и запахи, сопровождающие печатание книг. Это место друзья прозвали «Рижской сиренью».